32. После выхода «Хоббита» жизнь Оксфордского Дона, в общем-то, не сильно изменилась. В коридоре Толкин встречается с Клайвом Льюисом. Так описывал будни писателя его самый известный биограф. «Жаль, что сегодня не понедельник. По понедельникам они заходят в паб выпить по пинте пива и поболтать часок. Но сегодня некогда. Толкину еще предстоит пройтись по магазинам, прежде чем ехать домой к ланчу. Расставшись с Льюисом, он садится на велосипед и катит по Хай-стрит к оживленным торговым галереям, известным в городе как Крытый рынок. Ему нужно забрать сосиски у мясника Линдси. Эдит позабыла включить их в еженедельный заказ, доставленный накануне. Он обменивается шутками с мистером Линдси, потом заходит в магазин канцтоваров на углу Маркет-стрит купить перьев для ручки и едет домой по Бенбери-роуд. Ему еще удается выкроить 15 минут на то, чтобы напечатать письмо Гордону насчет их планов сотрудничества над изданием «Перла». Он давно собирался взяться за это письмо, да все никак не выходило. Толкин садится за свою машинку «Хаммонд» со сменными шрифтами на вращающемся диске. В его модели есть курсив и некоторые англосаксонские буквы. Но он не успевает закончить. Эдит звонит в колокольчик, созывая домашних к ланчу. За ланчем присутствует вся семья. Разговор посвящен в основном обсуждению того, что Майклу не нравятся уроки плавания в школе и можно ли из-за болячки на пальце получить освобождение от бассейна. Поев, Толкин спускается в сад посмотреть, как поживают бобы. Эдит выводит Присциллу поиграть на газоне. Они обсуждают, не стоит ли вскопать остаток бывшего теннисного корта, чтобы расширить огород. Потом Эдит отправляется кормить канареек и волнистых попугайчиков в своей вольере сбоку от дома. А Толкин садится на велосипед и снова катит в город, на этот раз на собрание своего факультета. Собрание проходит в Мертон-колледже, поскольку у факультета нет собственных помещений, если не считать тесной библиотеки в мансарде Examination Schools, а Мертон-колледж наиболее тесно связан с этим факультетом. Сам Толкин числится членом Пембрук-колледжа, но редко имеет с ним дело и, как все профессора, несет ответственность прежде всего за свой факультет. Собрание начинается в половине третьего. Помимо других профессоров, Уайльда, главы кафедры английского языка и литературы, и Никола Смита, профессора английской литературы, присутствует еще с десяток донов, в том числе и женщины. Потом он едет домой, чтобы поспеть к детскому чаю в половине пятого. После чая ему удается провести полтора часа за столом, закончить письмо Гордону и начать приводить в порядок записи для завтрашней лекции. Зачастую времени не хватает, и приходится откладывать работу до последней минуты. Он и теперь далеко не продвинулся. Майкл просит помочь с латинским переводом, который им задали на дом, и на это уходит еще 20 минут. Вот уже и половина седьмого. Пора переодеваться к обеду. Обычно Толкин обедает вне дома не чаще двух раз в неделю, но сегодня в его колледже Пембруке гостевой вечер, и Толкин обещал присутствовать, чтобы встретиться с визитером своего приятеля. Он поспешно повязывает черный галстук и снова садится на велосипед. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 185. Конец примечания.